7. Из предыдущих бесед видно, что наша обязанность направлять все наши действия и поступки согласно с волей Божией. Но при узнавании воли Божией нам могут встречаться некоторые вопросы. Кто-нибудь печальный в душе и смущенный умом скажет: «Мне случилось то же, что и Саулу, который спрашивал у Господа, как поступить мне, Саулу, с напавшими на нас филистимлянами». Но Господь ничего не отвечал ему ни во сне, ни через пророков. Я потерял то или другое, меня постигла эта болезнь. Бог не объявляет мне своей воли. Разве идти мне спрашивать у волшебников? Но это запрещено Богом. Самый лучший совет на такие случаи предлагает тебе и каждому Иисус, сын Сирахов, говоря: «Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению, управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся во время посещения, время искушений. Именно, прилепись к нему и не отступай, дабы возвеличиться тебе напоследок», то есть при окончании предприятия твоего. «Все, что будет нанесено тебе, например, оскорбление, перенеси, долго терпя и смиряясь. Как золото испытывается в огне, так и угодные Богу люди испытываются им в печи смирения. Веруй Богу, и Он заступит тебя. Исправь путь твой и уповай на Бога». Подумай, нетрудно быть мужественным, когда жизнь соответствует нашим желаниям. И кормчий не покажет искусства в управлении кораблем, плывя в тихую погоду и при благоприятном ветре. Для испытания доблести сердца необходимо, чтобы случилось нечто противное его влечению. Вся наша жизнь переполнена бедами и многоразличными испытаниями, и редко когда приходится прожить спокойно, и то недолго. Если принимаешь бедствие с озлоблением, чувствуешь величайшую тяжесть, если же с благодушием, то будешь иметь приятное утешение. Плачь сколько хочешь, однако же выпьешь до дна чашу огорчений, которую поднесет тебе небесный врач, не без пользы для тебя. Если ты добр, поймешь, что скорбь послана тебе для покаяния в твоем падении. А если ты злобен, то скорбь будет служить вместо каторги. Не повторяй слов Саула, сказанных им Самуилу: «Тяжело мне очень, филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня». Не отступал бы от тебя, о царю, если бы сам ты первый не отступил от него. Каждый помни это. Никого Бог не оставляет ни в каком злоключении, кроме тех случаев, когда мы первые оставим Бога. Если бы Саул имел хоть немного мудрости, то сказал бы ко Господу слова Маврикия Кесаря: «Господи, накажи лучше здесь меня, нежели там, в будущей жизни». Так, христианин, не прибегай в бедах, притеснениях и печалях своих к волхвам, врагам Божиим. Не унывай в надежде, уповай же на Бога. Прибегай за помощью к Божьей Матери, к ногам распятого Господа нашего Иисуса Христа, к ангелам Его и к друзьям Его, святым. У них твое прибежище и твоя защита. Здесь утешай себя словами Давида и Иова: «Аз же всегда возуповаю на тебя и приложу на всякую похвалу твою. Вот, он убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои пред лицем его». Многие из нас сильно заблуждаются, что обращаются прежде к человеческой, а не к Божьей помощи, и не оставляют этого заблуждения, пока, потрудившись долгое время напрасно, без успеха, и не вспомнят о Боге. А потому всякая помощь, которую ищут превратным порядком сначала у людей, чем у Бога, часто бывает бесплодной по Божьему распоряжению для вразумления несмысленных искателей. Отчего? Какая причина, что Бог попускает погибать огромному числу людей, повреждаемых и умерщвляемых колдовской хитростью? Неудивительно, слишком распространившееся маловерие в народе достойно казни. Многие других врачей не ищут, как только знахарей, не аптекарей, но дьявольщины. Бог праведно наказывает тем самым, чем мы согрешаем против Него. Павлин вспоминает, что святому Амвросию ни один чародей не мог причинить никакого вреда, потому что Амвросий во всем имел крепкое и благонадежное упование на Бога. Вот тому доказательство. По смерти царицы Иустины, державшейся арианской ереси, случилось некоему волхву по имени Иннокентий быть взятому на истязание, причем он в мучениях кричал, что терпит больше от ангела-хранителя Амвросиева, чем от палачей. Не будучи спрошен, по какой причине ангел его наказывает, отвечал так: «Во времена царицы Иустины хотел я волхвованием моим возбудить народ медиоланский против их епископа. Влез я наверх церкви в полночь и приносил там жертвы бесам, чтобы возбудить ненависть к Амвросию во всем собрании народном. Но сколько я не старался этим злобным действием подвигнуть людей на гнев и вражду против епископа, нисколько не успевал в этом и замечал, что народ еще больше привязывается любовью к своему пастырю и успевает в православно-кафолической вере. Будучи не в состоянии сделать какое-либо большее зло, я посылал бесов в дом Амвросиев, чтобы они убили его. Но бесы отвечали мне, что они не только к епископу, но даже к дверям его дома не могут приступить, потому что огонь, исходя от дверей, опаляет их. Вот смотри, какой стражей Бог защищает и сохраняет тех, которые возлагают на него все упование свое. И действительно, по мере упования и дерзновения нашего к Богу увеличивается и его к нам благость и щедроты. Но горе нам, как мало среди нас тех, кто всем сердцем уповает на Бога. Рассмотри обычаи и привычки людские, и заметишь, что маловерие везде и во все времена возвращается, оживает и умножается, а отсюда пустые и ложные страхи. Часто люди боятся, чтобы не погибли плоды от снега или колосья не засохли, не были бы повреждены сильными дождями или сожжены молнией. По временам страшатся недостатков пропитания. Иногда же смущаются тем, что во время болезни или в нечаянных приключениях будут нуждаться в необходимых вещах. По временам унывают сердцем и падают духом по причине распространяющихся слухов о войне и отчаиваются. Иногда, получив известие о смерти одних лиц или о погибели множества людей, от жалости и печали чуть не лишаются жизни. Наконец, видят в чем-либо неудобство или трудность, тотчас же сомневаются в успехе и печалятся, имея ум слепотствующий, а руки всегда дальновидные, веря тому только, что видят. Все это происходит от того, что имеют неправое, сомнительное разумение о благости Божией и Его всемогущей силе. Отсюда же происходит та печальная, бедная, потому что маловерная попечительность нашего ума о предметах временных более, чем о достижении вечной блаженной жизни. Истинное упование на Бога с несомненной верой в Него есть ключ всех сокровищ, из которых Бог удовлетворяет желания всех требующих от Него как необходимых временных благ, так и вечной блаженной жизни. Напротив, неупование на Бога служит началом бесчисленных беззаконий или угрожает бедственным концом беззаконнику.